том месте, где горы уходили в море, под большим валуном начинался подземный ход. Он вел в страну гномов. Откуда это было открыто Никите, Вероника так и не узнала. Мальчик подошел к огромному камню, начертил на нем, как показалось Веронике, две пересекающиеся линии, ухватился за него руками и с легкостью откатил в сторону. За камнем послышался какой-то писк. В глубине подземного хода мелькнули две маленькие тени. Никита бросился вперед, и Веронике ничего не оставалось, как последовать за ним. Они бежали, не теряя из вида двух факелов, маячивших впереди. Скоро стало заметно светлее, огни факелов пропали, и перед ними открылась широкая холмистая равнина, покрытая ярко-зеленой травой. Высоко в небе плыли облака, но не было видно ни солнца, ни звезд, а повсюду был разлит какой-то мягкий свет, белее, чем солнечный, но лишенный, как показалось Никите, его живительного тепла. По дороге, уходящей в сторону елового леса, со всех ног удирали от них два маленьких гнома. Добежав до леса, гномы юркнули в его густую чащу, и их колпачки замелькали сквозь зеленые мохнатые ветви. Они бежали очень быстро, но и Никита с Вероникой старались не отставать, в надежде, что гномы выведут их туда, где томится в заключении маленький беленок. Вдруг гномы свернули с основной дороги на едва заметную тропинку. На тропинке стали попадаться завалы хвороста, и гномы скакали через них, как зайцы, проделывая нелепые и очень длинные для их роста прыжки. Добежав до очередной кучи хвороста, Вероника услышала, как Никита вскрикнул и куда-то исчез, а сама она почувствовала, что ее ноги проваливаются вниз сквозь шуршащие листья и мелкие сухие ветки. В следующее мгновение она очутилась на дне глубокой ямы. Рядом с ней стоял Никита, а наверху, в отверстии, торчали две довольные гномичьи мордочки. Похихикав и повертев руками перед длинными носами, гномы исчезли. А из глубины ямы, откуда-то сбоку, Вероника услышала глухое рычание. Гномы заманили их в берлогу, где спала медведица со своими медвежатами. Теперь же, разбуженная шумом, она вышла навстречу к непрошенным гостям и, конечно, не собиралась с ними особенно церемониться. «Это конец», — подумала Вероника. Она отступила назад, прижалась спиной к холодной стене берлоги и почувствовала, что силы оставляют ее. Как сквозь сон видела она, что медведица, встав во весь свой гигантский рост, пошла на Никитку. Он же не отступил ни на шаг, а остался стоять, как был, на том же месте, и лишь слегка приподняв правую руку, тихо что-то прошептал. И медведица, к изумлению Вероники, не набросилась на мальчика и не разорвала его на куски, а покорно опустилась перед ним, обнюхала его ноги в старых лопатках и медленно попятилась назад. Вероника помнила, как потом медведица сильными лапами разгребала землю, делая выход из берлоги более пологим, а медвежаты ей не столько помогали, сколько мешали, путаясь перед носом. Оказавшись наверху, Никита поклонился медведице в пояс, а она чуть слышно проурчала в ответ и долго еще стояла, провожая их взглядом, пока они не скрылись из виду. Полностью Вероника пришла в себя уже тогда, когда они вышли из леса. Впереди струилась и играла серебром небольшая речка. Через нее был перекинут горбатый мостик, а на берегу стояли их старые знакомые, два гнома, и что-то горячо обсуждали, размахивая руками. Подойдя ближе, Наши друзья увидели, что гномы награждают друг друга увесистыми тумаками, и клочья, выдранные из бород, летят в разные стороны. А рядом, в сетях, лежит огромная пойманная рыба, из-за которой и разгорелся этот отчаянный спор. «Это я первым увидел сети!» «А я первый предложил их вытащить!» И посмотреть, что там внутри. А я их первым схватил. А без меня ты ни за что не вытянул бы ее на берег. А я... Тут рыба неожиданно отчаянно дернулась, ударила одного из гномов хвостом по спине, и он, сорвавшись со скользкого берега, полетел прямо в воду. Гномы были так сильно заняты спором, что не заметили приближения наших друзей. Увидев их совсем рядом, они остолбенили от неожиданности, широко открыли рты и тут же бросились бежать по ступеням шаткого мостика на другую сторону реки. Первым у сетей оказался Никитка. Он перерезал их мечом, и они вдвоем с Вероникой с большим трудом дотащили рыбу до реки и столкнули ее в воду. После этого они перебрались на другой берег и отправились на поиски гномов. А в это время царь Гордиан ходил по своей опочивальне и не находил себе покоя. «Кажется, я не ударил в грязь лицом перед этим капитаном. Ни один мускул на моем лице не дрогнул. Другой бы на моем месте закричал от радости, услышав весть о таком несметном богатстве. Если мне удастся завладеть им, я стану самым могущественным царем на свете!» Он подошел к столику, что-то быстро написал на бумаге, запечатал письма царским перстнем и позвонил в маленький серебряный колокольчик. Тотчас пред ним предстал дворецкий с заспанным лицом. «Немедленно послать эти грамоты королям Поморья и радостной страны!» Дворецкий вышел, и царь снова остался наедине со своими думами. «Капитану придется хорошо заплатить за то, что он укажет нам дорогу. Как бы он ни запросил слишком много. Ну что делать? Услуга есть услуга». А капитан Морган мирно спал в отведенной ему комнате. Дорога была долгой и трудной. Впереди опасный поход и битва. Но теперь покой навсегда воцарился в его израненной душе. Много дней продолжалась погоня. Теперь гномы уже не пытались хитрить и все трусили по единственной большой дороге, которая, наконец, привела их, а с ними и наших друзей, не то к большому озеру, не то к морю. И здесь гномы сделали последнюю отчаянную попытку удрать от преследователей. Они со всех ног припустились к воде, где их словно дожидался маленький челнок. С разбега попрыгали в него, как горошины, оттолкнулись длинными шестами от берега и, подняв на единственную мачту легкий парус, понеслись, подгоняемые ветром, к виднеющемуся вдали острову. Волны с легким шумом перекатывали мелкие прозрачные камушки, очень похожие на бриллианты. Но Вероника смотрела не на них, а вдаль. Сердце подсказывало, что там, именно там находится ее беленок. Но как же туда добраться? Она беспомощно стояла, опустив руки. А Никита тем временем отошел в сторону, встал на колени, что-то прошептал, и из-за прибрежной скалы к ним выплыла небольшая двухвесельная лодка. Ее тянула за крепкую веревку та самая рыба, которую Никита освободил из сетей. Мальчик радостно закричал, бросился в воду и через минуту уже стоял, держась одной рукой за борт, а другой, помогая забраться в лодку Вероники. А рыба еще на одно мгновение показалась над водой, словно прощаясь, и, вильнув хвостом, нырнула на самое дно. «Так ты, оказывается, чародей?» — осторожно спросила Вероника, когда Никита уселся на срединную перекладину и, поднимая веслами тучи брызг, погреб к острову. «Что ты? Чародейство — это смертный грех! Я просто попросил от всего сердца, понимаешь? И лодка появилась. У меня так всегда бывает». Вероника не очень поняла смысл его слов, но из скромности решила не переспрашивать. «А что такое живая вода?» — спросила она вдруг, вспомнив случай с рыжебородым капитаном. «Так ты и это не знаешь? Когда-то давным-давно Господь вошел в реку Иордан, и вода в ней стала живой. С тех пор каждый год в этот день бывает большой праздник. Люди просят, чтобы Господь вошел и в их реку или озеро, и как в тот раз осветил в них воду. И он их просьбу, конечно, исполняет. Знаешь, какой он добрый? Добрее, чем отец Роман. Намного добрее!» Когда гномы высадились на берег, то во все горло начали кричать: «Ульденстер! Ульденстер!» На их крики из пещер, которыми начинались подземные галереи, выскочили другие гномы. Но те двое продолжали кричать, пока к ним неторопливой походкой не вышел важный гном с тросточкой, увенчанный набалдашником из слоновой кости. Он сердито и вопросительно поглядел на гномов, нарушителей тишины, а те, словно потеряв дар речи, стали показывать ему в сторону моря. Когда Гульденстен, так звали гнома, увидел вдали покачивающуюся на волнах лодку, то немало удивился. Он прожил долгую жизнь, и за это время никто из людей не попадал к ним на остров таким способом. «Что бы это могло значить?» — подумал он. Затем еще больше нахмурился, поднял вверх трость и сделал ею движение, будто начертил в воздухе волшебный знак. Тут же с острова подул сильный ветер, и в небе появились грозовые тучи. Сильные волны побежали в сторону лодки. Сам же гном, казалось, потерял к происходящему всякий интерес. Он повернулся спиной к морю и скрылся в той пещере, из которой только что вышел. Неожиданно появившиеся волны начали бросать лодку из стороны в сторону. Они словно забавлялись, поигрывая ею, как дети играют маленьким надувным мечом. Плыть на веслах в такую погоду было бессмысленно, и Никита положил их на дно лодки, а сам встал на носу, крепко взявшись за борта руками. Вероника сидела, сжавшись в комочек, но не унывала, а терпеливо ждала, что будет дальше. После случая с ожившим деревом и чудесно появившейся лодкой она твердо верила, что Никита обязательно что-то придумает. Но Никита просто стоял, ничего как будто не предпринимая. А буря все нарастала. Вдруг он потянул Веронику за рукав и указал ей на что-то рукой. Вероника с трудом поднялась на ноги и увидела старческую фигурку, которая шла впереди их лодки. Да, конечно, это невозможно. Но все происходило именно так. Старичок шел прямо по воде в лаптях и легкими ударами посоха разбивал перед собой огромные волны, и те, словно почуяв строгую руку хозяина, покорно ложились ему под ноги. Лодка же послушно плыла за ним, словно попав в тихое морское течение. Доведя их таким образом до берега, старец Афанасий, Вероника его сразу узнала, повернулся, приветливо кивнул на прощание головой и исчез. И буря тотчас стихла, будто ее и не было. В другое время и при других обстоятельствах Вероника забросала бы Никитку вопросами, но сейчас ей было не до того. На острове, в каменных пещерах, слышался громкий стук и легкое позвякивание металла, словно гномы потряхивали мешочками с золотыми монетами. Подбежав к ближайшей пещере, Вероника с ужасом увидела, что она переполнена детьми, которые откалывали тяжелыми молотками от стен куски горной породы и тут же разбивали их в поиске драгоценных камней. Их ноги были закованы в золотые цепи. Вдруг один из них поднял белокурую голову и, закричав «Мама!», заковылял к ней. Это был ее сын, ее ненаглядный Беленок. Подхватили другие дети. Нет, я не ваша мама. А где же наши мамы? Почему они не придут за нами? Она не успела ответить. Из глубины пещеры к ней навстречу вышел важный гном с остренькой бородкой. Внимательно вглядевшись в ее лицо, он сурово произнес: «Так вот, кто затопил всю нашу землю». «Как затопил?» «Как затопил, как затопил. Ты думаешь, что то море, через которое вы сюда плыли, всегда здесь было? Разве ты не видела, какая в нем прозрачная вода? Разве не видела ты сквозь него наши маленькие домики и чудные постройки? Это ты затопила нашу землю своими слезами. Они прошли сквозь толщу земли и окружили нас со всех сторон. Теперь мы ютимся на маленьком островке. Спасибо и за это. Но закон есть закон. Ты пролила море слез, истоптала 7 пар обуви, изломала 7 дубовых посохов, изорвала 7 одежд в дороге, сама сюда спустилась. Забирай своего сына и проваливайте отсюда. Да скажи ему, чтобы больше на наши крючки не попадался. Червяк Джим утонул в твоем море слез!» — закричал гном напоследок и в ярости затопал ногами. Не помня себя, подхватила Вероника своего сына и бросилась бегом от этого страшного места. Беленок тихонько заплакал. «Не плачь, не плачь, мое дитятко, теперь все позади», — зашептала горячо Вероника, еще сильнее прижимая его к своей груди. Но в ее ушах все стояли жалобные крики детей, оставшихся на острове. Никита, который следовал за ней, резко остановился. «Я не могу! Я не могу уйти вот так и оставить всех этих детей на острове! Не могу я их оставить, погибать! Было спокойным. Лодка легко и безмятежно покачивалась у берега. «Может, лучше нам смириться и уехать поскорее, ведь тебе придется биться за змеем». «Знаю, но по-другому не могу». «Я не могу тебя оставить. Ты же мне теперь как второй сын, как старший сын». Никита развернулся и направился обратно, в глубину острова гномов. Вдруг что-то тяжело ухнуло, земля мелко задрожала. Снизу и откуда-то сверху потекла желтая руда. Она свивалась в воздухе желтыми кольцами, и вот прямо перед Никитой появился гигантский змей, сияющий золотой чешуей. Из его открытой пасти дышало жаром, пламя ревело и клокотало в его утробе. Тяжелой громадой навис он над тем, кто посмел бросить ему вызов. Скосив желтые глаза, змей посмотрел на Никиту холодным жестоким взглядом. «Господи, помоги!» Никита выхватил из ножен меч Ивана-богатыря и шагнул навстречу врагу. «Храбрый мальчик! Смелый! Сильный!» Зашипел змей, раскачиваясь из стороны в сторону. «Золотое сердце, тебе хорошо будет у меня в золотом брюхе!» Огромная голова рванулась вперед. Первым ударом змей выбил меч из рук мальчика, затем открыл пасть пошире, так что стали видны четыре тонких и острых, как сабли, зуба, и голова его ударилась о какую-то невидимую для глаз преграду. Тихий голос раздался над ними и эхом отозвался под сводами пещеры. «Он чист!» Голос прозвучал еле уловимо, но от его звука поколебалась земля и скалы, словно кто-то невидимый и сильный сотряс их своей рукой. Змей защелкал зубами, начал быстро свиваться в кольца и хлестать хвостом по земле. Ярость его была так велика, что он не мог сразу отойти от своей жертвы и попробовал нанести еще один удар в невидимую стену. «Разве ты не понял? Он мой!» — вновь прозвучал неведомый голос, но на этот раз гораздо громче. Яркая молния разрезала пространство надвое и ударила змея в спину. Отброшенный назад, змей с грохотом ударился о камни, завыл в дикой злобе, но тут же обмяк, съежился и желтым металлом просочился в землю. Перепуганные гномы сгрудились вокруг Гульденстена, но у того, у самого ноги ходили ходуном от страха. Наконец, они немного пришли в себя и осторожно, мелкими шажками направились к мальчику. Близко они подойти боялись и остановились, не доходя до него на почтительном расстоянии. Гульденстен, не переставая, кланялся. Выйдя перед своими собратьями, он еще раз низко поклонился и проговорил. «Что прикажет наш новый повелитель?» «Повелитель?» «Ты победил великого змея, и гномы сделают все, что ты прикажешь». «Но ведь это не я победил змея!» Но Гульденстен стоял неподвижно, склонившись к земле и выжидательно выставив чуть вперед свою остренькую бородку. Никита немного нахмурился, почесал, размышляя в затылке, и, махнув рукой, приказал. «Во-первых, освободите всех детей из рудников!» Не успел он закончить, как гномы, опережая друг друга, бросились выполнять его приказания. В галереях послышался какой-то шум, и к мальчику выбежали все похищенные гномами дети. «Во-вторых, вы должны показать нам дорогу наверх к людям!» «Но это просто. Самая правая галерея выведет вас наружу». «В-третьих...» Никита загнул средний палец и немного понизил голос, отчего гном насторожился. «Вы должны каждый день, насколько хватит сил, искать по белу свету вдов, сирот и просто очень бедных людей и незаметно подкладывать им свои сокровища, только понемногу, чтобы не вызвать нехалочности. И каждый вечер ты будешь отчитываться передо мной во всех добрых делах, что вы успеете сделать за день». «Это невозможно. Это невозможно, потому что мы, гномы, очень привязаны к богатству. Наши сердца давно превратились в драгоценные камни. И мы можем только собирать и копить, но не дарить». «Тогда не спрашивайте меня о приказах. Живите, как жили до сих пор. А я вам с этой минуты не повелитель». Гульденстен побледнел как мел, развернулся и зашагал к своим товарищам. Он что-то быстро проговорил им. Гномы заохали. Одни из них схватились за свои головы в разноцветных колпачках, другие беспомощно разводили руками. Наконец, переговоры были закончены, и Гульденстен, не теряя своего достоинства, направился обратно. «Воля нашего повелителя для гномов — закон. Мы исполним ваше приказание, но просим никому не рассказывать, как пройти в нашу страну». «Боитесь похитителей сокровищ? Хорошо, я выполню вашу просьбу». И он вместе с Вероникой, Беленком и гурьбой мальчишек направился к той галерее, что вела наверх. «Покорно вас благодарим», — пробормотал гном, и его лицо впервые за последнее время разгладилось и стало спокойным. Если бы Лизоблюд знал заранее, чем ему предстоит заниматься, он ни за что бы на это не согласился. Каждое утро, когда все еще спали, он уже разбирал многочисленные доклады своих агентов, которые рыскали по деревням и весям и словно крысы вынюхивали, выискивали, подслушивали, а потом доносили своему шефу все самые свежие слухи и сплетни. Придав им выразительность и меткость, маркиз диктовал их целой роте старательных писарей. Те быстро записывали сплетни на ровненьких белых листах бумаги, затем складывали из них самолетики и запускали с самой высокой городской башни на все четыре стороны. На крыльях ветра разносились они по всему острову. Залетая во двор к кому-нибудь из жителей, самолетик попадал в руки хозяина. Тот его разворачивал, с любопытством прочитывал и перебрасывал через забор соседу. А по воскресным дням маркиза ждало самое страшное. Побросав работу, все жители одевали самые лучшие платья и спешили на городские площади в поисках развлечений. А из дальних морских походов возвращались пиратские корабли, нагруженные всяческим добром. Лизоблюд должен был надевать клоунский костюм, треугольную шляпу с бубенчиками, садиться в повозку, запряженную шестеркой толстых, хорошо откормленных свиней, и под гогот и хрюканье разъезжать в этом нелепом виде по городу. Он развлекал честную публику забавными историями, и вся уязвленная гордость маркиза, вся накопившаяся злость на то, что жизнь сложилась неудачно, изливались на его слушателей потоком ехиднейших насмешек над прошлым, над всем, что было в нем хорошего, доброго и святого. Именно тогда придумал Лизоблюд новое название острову – Ха-Ха-Мериха. В нем слышался горький смех и слово «химера», то есть злой призрак несостоявшегося счастья. Как ни протестовал против этого герцог, новое название острова прочно за ним закрепилось. Ведь на острове никогда, даже по ночам, не смолкал хохот пьяных пиратов, топивших в бочках с крепким ромом остатки своей совести. Два небольших острова, прилегающих к Хахамерихе, стали называться Хамлонией и Хамьоркой. Все вместе они образовывали цепочку островов благоденствия. Наконец маркиз решился на отчаянный по своей смелости шаг. Он начал распускать сплетни о том, что золотого змея нет, и всю львиную долю добытого золота и награбленных сокровищ правитель острова и герцог забирают себе. В конце концов, его старания принесли долгожданные плоды. На острове начался бунт. Толпа рассвирепевших пиратов осадила городскую ратушу, и в окна правителя полетели камни. Некоторое время хохмач не появлялся, прислушиваясь к крикам, доносившимся до него с площади. Но вот его усатое лицо показалось в оконном проеме. Толпа затихла, и он надменно оглядел своих сбунтовавшихся подданных. Вы хотите посмотреть на золотого змея? Вы его увидите! Если бы Хохмач знал, что произойдет на следующий день, он бы не был так надменен. А на следующий день до жителей острова начали доходить страшные известия. Весь флот островов Благоденствия был разбит в жестоком бою. Острова Хамлония и Хамьорка сдались на милость победителей. И вот теперь эскадра кораблей под началом царя Гордиана направляется прямо к ним. Король Федерико был уже стар, а король радостной страны Мякиш слишком добр и мягок характером, чтобы участвовать в боевых действиях. Но в помощь царю Гордиану выступил весь могучий флот Поморья с опытными моряками на борту, а Мякиш отдал в его распоряжение свои лучшие отряды лучников. В мирное время они промышляли охотой, поставляя к королевскому столу дичь. Ни Федерико, ни Мякиш не требовали с царя Гордиана платы за свою помощь, но он привык со всеми расплачиваться, чтобы не чувствовать себя должником. Но у Гордиана не было флота, да и стрелки в бою не помешают. Все это он прекрасно понимал, поэтому лишь горестно вздыхал и только подсчитывал в уме убытки. Объединенная армия представляла собой грозную силу и прекрасно показала себя в первом же сражении. Часть кораблей противника была потоплена, остальные взяты в плен. В морском сражении погиб капитан Морган, который провел эскадру через все трудности пути. На своем маленьком и быстром суденышке он появлялся в самых опасных местах, сея панику среди врагов. Когда исход сражения был уже предрешен, в грудь капитана ударило небольшое каменное ядро, и он упал на палубу бездыханным. Его похоронили с честью на берегу острова Хамьорки, и царь Гордиан произнес над могилой краткую прощальную речь. Он прожил страшную жизнь, но едва ли кто-нибудь из нас сможет умереть так достойно и красиво, как это сделал капитан Морган. Его душа желала примирения с Всевышним Творцом, и я верю, что он его получил. Про себя же царь подумал. Нашел он примирение с Богом или не нашел, этого никто не знает. Да есть ли он Бог? Многие люди уходили этой дорогой на тот свет, да никто пока обратно не возвращался. По крайней мере, я таких не встречал. Главное, мне теперь не придется платить Моргану. Своей смертью он снял с меня обязательства по вознаграждению. Что ж, лишним в том меньше. Держась на всякий случай за песчаные стены, Никита и его спутники неуклонно продвигались все выше и выше по галерее. Никита шел впереди, держа перед собой светильник, подаренный ему на прощание Гульденстеном. За ним шли Вероника и прижавшийся к ней Беленок, а следом вереница мальчишек, взявшихся за руки для храбрости. Все они попали в рудник гномов, так же, как и Беленок. Но теперь они твердо решили быть очень осторожными в своих желаниях. Да и могло ли быть иначе? Налево и направо от галереи ответвлялись другие ходы. Но Никита шел только вперед, помня наставления Гульденстена. И хотя он был теперь повелителем гномов и знал, что они в любой момент придут по его зову на помощь, все же решил не рисковать и не терять зря времени. И вот за очередным поворотом показался свет, слепящий им глаза. Они вышли прямо на остров Золотого Змея, который находился как раз над теми рудниками, где Беленок и другие мальчишки провели столько безрадостных дней. То, что представилось их глазам, было настолько неожиданным, что они ни криком, ни словом не выразили той радости, что охватило их в первое мгновение. Перед ними расстилалась широкая равнина, огороженная с обеих сторон скалами, у подножия которых они теперь стояли. И на равнине, куда только хватало глаз, расположились друг против друга два огромных войска. Над одним из них Никита увидел флаги 39-го царства, Поморья и Радостной страны. Над другим — черные знамена с изображением извивающегося золотого змея. Вдруг затрубили боевые рожки, и на узкой полосе, оставшейся пока свободной, появился черный всадник на вороном коне. Он был высокого роста и сильного телосложения. Всадник что-то закричал, и Никита, прислушавшись, разобрал следующие слова. «По древней традиции я, герцог Дабашир, вызываю поединщика. Есть ли среди вас богатыри, что посмеет встретиться со мной в честном бою?» «Кто способен устоять в честном бою? Против меня пусть сделает тот шаг вперед. Хочу я посмотреть на храбреца, что без оков золотой змей хозяин ваш навек». Всадник высоко поднял над собой герцогский жезл, увенчан золотой головой змея. И наступила мертвая тишина. Каждый из воинов противоположной стороны примирялся, взвешивая свои силы. Хватит ли их на бой с герцогом? А Никита с ужасом видел, что от головы змея начали исходить тонкие золотые лучи. Их было много, очень много. Ровно столько, сколько воинов вышло, чтобы участвовать в сражении против жителей острова. Змей потерял свою власть над подземной страной гномов, но над людьми, служащими ему, его власть сохранилась. И особенно сильно она проявлялась здесь, на этом острове. Каждый из лучей, исходящих от герцогского жезла, останавливал свой полет на одном из воинов. И на его руках начинали поблескивать цепи из тонкой золотой проволоки. Цепи оказались на всех, а у славного царя Гордиана на голове тонкой линией проступил золотой обруч с большим рубином посередине. И царь оставался неподвижным, не смея принять гордый вызов черного герцога. «Неужели никто не выйдет против него? Господи, ты же знаешь, что я не могу сделать этого без твоей на то воли. Смерти я не боюсь, боюсь подвести стольких людей. Как увидят они, что победил герцог, совсем падут духом и не одолеют вражьего войска». Вновь затрубили рожки, призывая на бой с герцогом отважных и сильных молодцев. И у Никиты тоскливо сжалось сердце. Не выдержав, он стиснул рукоять меча Ивана-богатыря и начал потихоньку пробираться вперед. А герцог, горцуя на вороном коне, стал покрикивать с издевкой. «Что ж вы, воины, приуныли? Или цепи золотого змея мешают сразиться со мной? Вы все его верные слуги. Не воевать, а послужить ему вы приплыли сюда. Так сложите оружие, и я открою вам его волю!» «Постой, рыцарь! Я померюсь с тобой силой в честном поединке!» Оглянулся герцог, и его надменное лицо покривилось в усмешке. «Да кто ж тебя такого на поле брани выпустил? Или у вас одни дети на мечах драться умеют? Ступай скорее отсюда, пока я добрый! А то я тебя на копье, как на вертел, насажу и змею на ужин отдам». Но не дрогнул Никита и остался стоять на месте. Тогда герцог метнул в мальчика свое тяжелое копье. Полетело оно так быстро, что никто из воинов его полета не уследил. И увидели они его снова, уже в руке у Никитки. Перехватил он копье на лету, и откуда только силы взялись, так его в землю бросил, что исчезло оно с глаз. Одна только дыра в земле осталась. Опешил герцог, а Никита закричал ему в ответ: «Есть у нас в 39-м царстве, в 30-м государстве обычай перед поединком загадки друг другу загадывать. Вот и отгадай, если сможешь. Жил, умер и снова живой». И услышал он, как затрубили громко медные трубы где-то высоко-высоко из-под самых облаков, и исполнилось его сердце ликованием, а на горизонте показалось легкое сияние, словно еще одно солнце осветило край земли своими лучами. «Кощей!» — закричал герцог первое, что пришло ему в голову. «Неправильно!» А из сияния, что разлилось по линии горизонта, упал яркий луч и остановился прямо у ног мальчика. И рядом с ним возник неведомо откуда богатырь в сверкающих доспехах на белом крылатом коне. «Это еще что за невидаль?» — пробормотал герцог. А богатырь тем временем положил свою руку на плечо Никитки и тихо сказал ему: «Отойди-ка в сторону, малыш. Твое время поединка еще впереди. А с этим рогатым герцогом поговорю я. У меня с ним старые счеты. Отойди-ка, малыш, в сторонку, твое время еще не пришло». Раскричался он что-то громко, с ним знакомы ведь мы давно. Черный плащ, словно перепонки, и похож на летучую мышь. Отойди-ка пока в сторонку, потолкую с ним я, малыш. «Кто ты такой? И что тебе здесь надо?» «Что же ты не узнаешь старых знакомых, Блэкман?» Герцога словно передернуло, когда он услышал свое настоящее имя. «Я — ответ на загадку. Жил, умер и снова жив. Все, кто здесь на земле служат Господу верой и правдой, как и он после смерти оживают и входят в вечную жизнь. И я его слуга. Стою сейчас перед тобой, как верное тому свидетельство». «Покажи свое лицо и назови, наконец, имя и титул, как и подобает перед поединком». У многих воинов, тех, кто был постарше, перехватило дыхание, когда богатырь поднял сверкающее забрало. А герцога невольно охватила дрожь, когда он увидел его лицо. «Иван, но этого не может быть». «Может, если Богу это угодно. А он никогда не оставляет своих друзей в беде». И Иван-богатырь ласково взглянул на Никитку, в глазах которого светился восторг и радость одновременно. Герцог почувствовал, что силы оставили его. Биться с Иваном было просто безумием. Блэкман, мы будем называть его настоящим именем, погнал своего коня галопом. Перед скалами он резко остановился, натянув поводья, высвободил ноги из стремян и черной птицей взмыл вверх. Но на этот раз уйти ему не удалось. Иван хлестнул плетью своего крылатого коня. Трижды взмахнул богатырский конь белыми крыльями. Трижды скакнул он, перебирая копытами по воздуху. И Иван оказался вровень с летящим врагом. Схватив Блэкмана за край развивающегося плаща, богатырь перекинул его через седло, скрутил ему руки и ноги плетью и спустился вниз. В ужасе наблюдали за происходящим воины Хохомерихи. Их непомерно развитые от физических упражнений руки опустились вниз вместе с оружием. они стояли, не смея сдвинуться с места, и ждали, что будет происходить дальше. А дальше происходило вот что. Иван спрыгнул с коня, снял с седла связанного Блэкмана и, высоко подняв его над головой, крикнул: «Смотрите, воины свободы и благоденствия, кому вы служите?» Со всей силы бросил он герцога о землю. Раздался страшный грохот, чадный дым поднялся от удара, и Блэкман исчез. А из этой черной гари вылетело маленькое существо на перепончатых крыльях. Существо это, что было сил, рванулось в сторону, но Иван бросил в него своей богатырской рукавицы, и оно упало ему под ноги. Богатырь крепко ухватил его за перепончатые крылья, а по рядам воинов пробежал легкий шепот: «Это же мышь-вампир! Оборотень! Настоящий оборотень!» Иван глянул на хохомериханцев так сурово, что по их спинам пробежал холодок. «Это еще не все. Вы хотели увидеть золотого змея, и вы его увидите, потому что пришло время каждому из вас сделать свой выбор, единственный и главный выбор в жизни». Иван что-то тихо прошептал и еще раз ударил Блэкмана о землю, но на этот раз в таком неприглядном виде. Грохота не последовало, нет. Глухой шум, переходящий в рокот, нарастал, надвигаясь как будто из-под земли. Еще мгновение, и земная кора расступилась, обнажая в своей глубине жаркое обиталище золотого змея. С визгом провалилась туда летучая мышь-вампир, и там, где она скрылась, все увидели гигантского, переливающегося золотыми кольцами змея с желтыми глазами, горящими ненасытной алчностью. «Теперь, жители свободной Хах-Америки, пусть каждый из вас сделает свой выбор. Кто хочет и дальше поклоняться золотому змею, пусть сделает шаг вперед и скроется в его огне навеки вечные». На хахамериханцев дохнуло из преисподней адским пламенем. Им захотелось со всех ног бежать от этого зрелища, но ужас сковал их ноги, и они, как подкошенные, пали на колени. Вздохнул тяжело Иван, сделал знак рукой, и сомкнулись края земли, сокрыв под собой и золотого змея, и его черного крылатого слугу. «Бог милостив», — произнес Иван, обращаясь к хохомериханцам. «Даже самому страшному разбойнику он дает перед смертью возможность спасения. И только безнадежные грешники уходят с земли без покаяния». Затем он повернулся к стоящему рядом Никите и сказал: «Передай от меня поклон отцу Роману. Скажи ему, что я его помню и жду». «А что же нам делать?» Послышались отчаянные крики из рядов воинов, потрясающих в воздухе золотыми цепями. Опустив глаза от стыда, стоял среди них и его сын Гордиан. С великим сожалением посмотрел Иван-богатырь в их сторону. «Столько лет я правил вами. Смогу ли я изменить что-либо за одну минуту? Вот», — указал он им на Никиту. «Он скажет вам, что нужно сделать». Никита с изумлением поднял на Ивана свои чистые серые глаза. И вдруг в его сердце начали рождаться слова, словно ему прошептал их чей-то тихий голос, легкий и добрый, как дуновение прохладного ветра. «Я знаю, что слезы матери проникнут сквозь землю и всегда найдут потерянного сына. Так плачьте же о своей горькой участи. Не день, не два, а всю оставшуюся жизнь. И тогда золотые оковы падут с ваших рук и вернутся к своему хозяину, золотому змею». Он проговорил это негромко, но воины, что стояли ближе, стали передавать его слова тем, кто был позади. И скоро они облетели все войско, навсегда запечатлевшись в сердце каждого. Яркий луч света блеснул вдруг на том месте, где стоял Иван-богатырь, и скрылся в сиянии у линии горизонта. А затем и сияние растаяло в воздухе. Стало заметно темнее, хотя солнечный диск словно застыл высоко в небе. Подавленные расходились по домам доблестные воины Хохомерихи. Глубоко вздыхая, всходили на свои корабли их бывшие противники. Золотые цепи снова перестали быть заметными для глаз, но от этого не перестали сковывать им руки, а главное — сердце. Долго думал царь Гордиан, что же означает большой красный рубин, что горел у него на лбу в золотом обруче. И, наконец, понял, что означает он упоение властью. Тут же решил он сложить с себя это тяжкое бремя. Вот только на кого оставить управление государством? Кто может принять бразды правления в свои руки? В раздумье бродил Гордиан по палубе. И вдруг увидел белокурого Никитку, стоящего на носу корабля рядом с Вероникой и мальчишками, которых он вывел из подземного плена. Кивнул царь чему-то, словно решил мучивший его вопрос, и ушел к себе в каюту. С тех пор прошло много времени, но о страшных пиратских походах с островов Благоденствия никто больше не слышал. Только сдается мне, что хоть король Федерико и выгнал из своего королевства всех хамов-грубиянов, окончательно они из его страны не исчезли. Не переводятся они и в 39-м царстве-государстве, да и вообще на всем белом свете. И откуда они только берутся? Кто его знает?